Идите отдохнуть. Подкрепитесь хоть немного, сказал он офицерам. Вы еле держитесь на ногах. А завтра явитесь ко мне, если будете в силах. Те молча повиновались приказанию. Вот видите, сказал Наполеон сопровождавшему генералу Дюроку. Они все еще дуются, они прямо-таки неисправимы. «Ваше Величество, вы правы», — ответил маршал. «Это черная неблагодарность. Вы соизволили разрешить резать их без передышки, как на бойне, в течение 4 часов кряду, а они вдруг осмеливаются быть недовольными. Что за черствые натуры?» Император невольно улыбнулся. Теперь уже никто не в силах было смутить его радость. Триумф был полный. И русская армия, и прусская были одинаково разбиты на голову и бежали к Кёнигсбергу, сея по пути своих раненых. Наступила ночь, шел сильный снег. Раненых спешно подбирали с поля битвы и препровождали в ближайший городок, где расположился военный госпиталь. Туда же были припровождены и Гранлис со своими товарищами. Путь был не из близких. Пришлось пройти пешком чуть ли не все поле сражения. На них смотрели все, от офицеров до последнего солдата включительно. Все оборачивались на их пути и провожали их сочувственными взглядами. «Бедняги», — говорили некоторые, — «ловко их отделали». Да, какие они были белоснежные утром, а теперь стали ярко-красными. Офицеры подходили и жали руки последними из уцелевших кадетов императрицы. «Вы были великолепны», — прочувствованно говорили они. «Вы честь и слава нашей армии». Герои отвечали им слабой улыбкой. Первый пыл прошел, и перед ними неотступно стояли кровавые видения этого трагического дня, полного непередаваемого ужаса. Госпиталь был переполнен и не вмещал раненых. Пришлось остановиться в предместе, расположиться в покинутых ригах, благо там нашлись запасы соломы. Солдатам были розданы пища и вино. Они накинулись на нее, как проголодавшиеся волки, а насытившись, поспешили растянуться на соломе. Товарищи помогали тяжелораненым накладывать временные повязки до прихода хирургов. Потом все эти австрийцы, вырванные из своей родной почвы, посланные сюда на это кровавое дело по воле французского цезаря, забыли и свою родину, и Францию, и прошлое, и настоящее. Они уснули тяжелым мертвым сном. 15 человек уцелевших офицеров, полков Оверна и Изенбурга были помещены в здании монастыря, покинутого братьей. Унтер-офицеры в числе 20 помещались в том же здании, но в другом флигеле. Все это были чистокровные французы, старые воины, свидетели побед в Египте, при Маренго и под Аустерлицем. Все они были закаленными, бравыми храбрецами, которых ничем не удивишь. Добравшись, наконец, до стоянки, они поспешили развести огонь и заняться приготовлением пищи. Для этого им пришлось предварительно обшарить все монастырские шкафы, кладовые, чердаки и погреба. Но зато сколько радости было, когда они нашли окорока, колбасы, гусиные полотки, консервы. А в особенности, когда им удалось извлечь из подвала в несколько десятков запыленных бутылок старого вина, они радовались, как дети, и поспешили приступить к пиршеству. Кадеты собрались в монастырской столовой и меланхолически следили за оживленными приготовлениями своих унтеров, расположившихся в монастырской приемной. Несчастные офицеры от усталости и голода еле держались на ногах и тщетно поджидали подвоза провианта, который все не появлялся. Но их офицерский чин препятствовал им воспользоваться награбленным добром. Однако, входя в положение солдат, они почувствовали, что у них не хватит мужества остановить действия своих унтеров. но принять в них деятельное участие они не могли.